Братья и сестры, не только до этого места, но до этого времени, до этого часа нас всегда хранил и благословлял Господь. За это Ему слава. Сегодня последний день 2017 года. Скажите, а мы год, а с чего исчисляем? От Рождества Христова. Сколько есть лидеров различных течений, религий течений, там, Будды, всех Кришны, не могу там поперечислять, все вы знаете. Но почему-то никогда не исчисляется там такой-то год от Рождества Будды, от Рождества Кришны или от Рождества еще какого-то там делателя. Но мы знаем, что Господь даже историю изменил для человечества, потому что к нам пришел сам Спаситель Христос, и Ему за это слава. Мы всегда в последний день года вспоминаем или принято вспоминать, анализировать то, как мы прожили, что мы, чего мы достигли, что мы не смогли с вами сделать, чего бы хотели сделать еще больше, да? Зачастую так принято за столом, в семье, мы всегда анализируем. И я благодарю Бога, у нас, у каждого из вас есть столько благодарности Ему, что и служения до конца вечера не хватит, и ночного служения не хватит, и завтрашнего тоже дня не хватит нам отблагодарить Бога. Но я хочу сегодня с вами поговорить о самой большой благодарности, которую нам когда-то явил Господь. Это твое и мое спасение. Я так благодарен Богу, что несмотря на мои поступки, на мои действия, на мои, может быть, какие-то дела, Он все равно смиловался надо мной, и я стою сейчас перед вами в этом месте. И Он дал мне возможность сегодня тоже свидетельствовать. И какая великая радость слышать свидетельство сестры, что Бог сегодня наш живой. Он не просто написан в этой книге, но Бог сегодня живой, и Он действует. Он исцеляет, Он прощает, дает спасение, вдохновление, ободряет. За это Ему слава. Хочу немножко также поделиться свидетельством, но перед этим хочу прочесть. Это послание к Ефесянам, 5 глава. Прочту 8 стих. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света». Уже примерно 6 лет я имею такую честь вместе с вами посещать этот дом, дом молитвы, славить Бога, трудиться вместе на делать одно дело. Но до этого времени все было не так. До какого-то определенного момента все было не так. Вы многие знаете, что я рос и воспитывался в неверующей семье. Вот это вот слово, что написано, вы были некогда тьма. Я рос в этой тьме. Все было объято тьмой для меня, потому что мне никто не говорил о Боге, мне никто не учил. Ну, так были воспитаны мои родители. Но, слава Богу, у меня была родственница, это мамина мама, моя бабушка, она была верующая. И каждое лето, когда меня привозили к ней в гости, моя бабушка всегда мне потихонечку сеяла слово. Она мне говорила о Боге. Она меня приглашала в церковь. Но мне очень нравилось с ней то, что она никогда не была навязчивой. Она никогда мне не говорила, вот сейчас нужно идти в церковь. Я не помню, когда она моей маме там говорила, там, Танечка, надо каяться, там, или так и так. Она всегда с кротостью, так не поступай, так Богу не угодно. Вот так вот нужно помолиться. Это тот человек, который научил меня молиться «Отче наш». Я когда уезжал домой, приезжал, первое время еще в такое вот, как бабушка научила, я первую пару ночей перед сном еще молился молитвой «Отче наш». Но потом, естественно, забывал, ложился спать, не молился. И она периодически звонила моей маме и спрашивает, а Денис молится? Мама, ты откуда сейчас знаешь? Спроси его сама. И бабушка меня спрашивает, а ты молишься? И у меня аж так, ну, я был ребенком, и мне так было неловко, она меня научила, я ее очень сильно любил, и мне так было неловко ей сказать, бабушка, ну нет. Ну, бывало где-то я, может быть, и совру ей один раз, скажу, да, я молился, но сам не молился. И перед этим, когда я ложусь спать, даже если мне не хочется, я знаю, что завтра позвонит бабушка. И она спросит, молился ли я перед сном. И мне нужно ей сказать, да, бабушка, я молился. Я вставал, я не знал, как правильно молиться, я просто молился молитвой «Отче наш». Я встану, помолюсь. Иногда лежа, когда лень совсем меня одолевала. Но я молился, чтобы с уверенностью мог сказать, бабушка, я молился. И так было из года в год. Я посещал служение. Я, естественно, ничего не понимал. Я сидел здесь на первой лавочке. Еще это был Западная Украина, такой украинский язык. Проповеди такие быстрые, тараторящие. Я слова никогда вообще не улавливал. Песни, слов тоже не понимал. Но было красиво все. Друзья мои шли, и я вместе с ними шел. И так был год за годом, год за годом. Один период я приехал, опять же, на летние каникулы, и мы пошли с моими друзьями, я им пошел помогать дрова складывать. Это село, порубали дрова, и нужно было их красиво сложить. И вот мы все и складываем, складываем, смеемся, бросаемся, ну, как дети работают. И тут старшая сестра из этой семьи мне говорит: вот видишь вот эти все дрова? Ты и вся твоя семья на этих дровах будете гореть. Она старше меня была на тот момент, на год или на два. Я так на нее посмотрел, говорю: а почему? Она говорит: потому что, сейчас как же они на западное говорят, неверующих, мирски. Потому что вы с родителями мирски. А у меня такое слово, я на украинском не знаю, как мерзкие, что ли, звучит. И я думаю, да что такое, мы с ней дружили так, она меня так как-то, так больно мне делает. Я, честно, физически, как показано, я не отреагировал на эти слова. Но вот здесь, вы представляете, я был ребенком, все изменилось. Я сказал, что мне очень срочно нужно идти домой. Хотя мне не нужно было идти домой. Я перестал помогать, потому что вот какой-то бунт был в середине. Мне так стало обидно и неприятно за эти слова. Я помню, выхожу и думаю: как? И иду, и помню, вот иду домой по этой улочке и представляю, как на этой улице я с моими родителями на этих дровах мы будем гореть, потому что мы мирские. Я думаю: Господи, я не хочу этого, мне страшно. Я забегаю домой, я знаю, что у бабушки была такая старая, толстая Библия. Я забегаю, ложусь на кровать, открываю ее, вообще не понимаю, что мне нужно с ней делать. Я ее просто открываю, начинаю вот так вот просто листать хаотически. Там полистал, слово прочитал, там прочитал, потому что вот что-то детское подсказывало, что вот здесь что-то кроется. Вот здесь есть ответ на то, чтобы ты и твоя семья не горели. Но я так на тот момент и не понимал, что мне нужно читать, что мне нужно делать, что мне нужно говорить. Я ее так попереворачивал. Она была вообще с желтыми листками, такая очень старая. Я ее закрыл, успокоился и положил на шкаф, и дальше я пошел себе гулять. Вроде бы понял, что все хорошо, я ее полистал, и мне стало легче. Прошло еще несколько лет. Мне уже 19 лет. Я снова приезжаю к своей бабушке, уже не так... Было все активно, как в детстве мы там гуляли, уже все-таки такой парубок, уже не особо интересно где-то там и в церковь уходить. Но мой сосед был пастор церкви, и он говорит: они собираются на служение, а мы с друзьями с ним общаемся, и он мне такой пальцем: а ну бегом на служение. И мне стало так неловко, думаю, ну ладно, чтобы не быть, я послушный был, все побежал, оделся, и с этими друзьями мы пошли на служение. И я опять сижу, но слушаю Слово Божье. Я скажу честно до конца, я не понимаю, о чем говорится за кафедрой. Я не понимаю. Песни украинские, если вы были, слушали хор украинский на Западной Украине, то неверующему человеку очень сложно даже разобрать хоть какое-то слово. Оно все так как-то, не знаю, с чем это связано, но почти ничего не понятно. Но поется красиво, по голосам, те басят, те там еще что-то делают. Звучит красиво, но слово непонятно. Но все равно что-то это сеется, происходит какая-то работа. Я помню, я вышел со служения и понимаю, что я тоже хочу так же жить, как и они. Но я знаю, что в Харькове нет таких церквей. В Харькове я принято, у нас есть православные, у нас есть кресты везде, у нас все так вот красиво настроено, у нас есть батюшки. Такого, как у нас нету. И мне кто-то сказал такую фразу, что не важно, в какую церковь ты ходишь, важно то, что ты веришь в душе. И я так обрадовался, думаю, слава Богу, что какая разница, в какую там церковь все ходят. Приеду в Харьков, буду ходить в свою, в православную. Я приезжаю, я иду в церковь, купил себе там вот такой вот крест, чтобы все видели, что я верующий. Купил себе цепочку, нацепил его, мне так было радостно. Кольцо купил себе, спаси и сохрани. Думаю, 100% спасен. И гореть теперь не буду точно. Наступила Пасха. Естественно, я растормошил своего друга в 4 часа утра. Говорю, поехали светить Пасхи, яйца. Мы с ним поехали в церковь, встали в очередь. Нас святят, кропят. Опять мы на служение, батюшка что-то поет. Вообще ни слова непонятно. Ну, думаю, ну я ж делаю правильно, хожу в церковь. Но внутри пустота. Внутри очень пусто, и внутри нет какого-то понимания. Внутри вот все равно что-то, но не то. И я маме как-то своей говорю: мам, вот у нас такая церковь есть, вот ты знаешь, бабушка наша ходит. Интересно, а есть ли у нас в Харькове такая же церковь? А мама говорит: есть, конечно. Оказывается, когда еще меня не было, или, возможно, мне там только родился, Она тоже искала такую церковь. И ей посоветовали именно эту церковь. И она там, сколько-то там, 20 лет назад пришла сюда. Она говорит, я привыкла, что на Западе там все косыночки, юбочки. Я пришла в спортивном костюме. Мне так было неловко, думаю, стану там сзади, постою. Это ко мне подбежали, схватили, наперед вытащили, на лавочку посадили. Я села, сижу. И она один раз где-то все время была, и она это запомнила. И через 19 лет она мне говорит, да я помню, там еще было какое-то озеро или речка, не помню, поехали поищем. Мы приезжаем, облазили просто пол Барабашова, мы не смогли, спрашиваем, а где здесь церковь? Та говорят, это вообще в другой стороне. Там говорим, это не такая церковь, а другая церковь. Еще ж не могли объясниться, как правильно назвать все это. И дошли мы, вышли, где вот родник, сзаду с тех частных секторов, там где все, кустарник еще там рос. Не пойму, куда дальше идти, вроде тупик такой, не пойму. И слышу пение. Говорю, мам, ты слышишь, поют. Мама, ну точно, точно где-то здесь, но не помню где, но где-то здесь, давай дальше. И мы уже спустились, увидели уже дом, уже услышали, что здесь поют, думаю, слава Богу. И на тот момент хор пел, слава Богу, что так бы, может, и не нашли. Мы зашли, сели там на балконе, наблюдаем за всем. Прошло служение, мы быстренько убежали, чтобы нас никто не тронул. Убежали, между собой общаемся, говорю, о, так, мне так понравилось, и мама такой. Мы начали обсуждать служение, как все прошло. И, вообще, и вот здесь у меня что-то отложилось. Наступают следующие выходные, говорю, мам, поехали со мной, сам не хочу. Верующие, мало ли, какие они там, что там начнут говорить. Она говорит, я не могу, я работаю. Ну, ты хочешь, ты едь. Я все равно сам поехал. Но мне было так страшно сюда заходить, у меня какой-то, там я всех знал на Западе, там все были мои друзья, все родственники, все свои. А здесь какие-то все странные, вот я не хочу сюда заходить сам. Я помню, стал, прохожу мимо дома молитвы, заглядываю, люди там что-то ходят, я раз мимо прошел и пошел дальше. Стал там на углу, стою, думаю, нет, надо, может, спросить. Вернулся обратно, пошел обратно, походил. И я помню, это Юля Бондаренко, есть ниже ее? А, вот. Не помнишь, да? А я помню. Она вышла, она просто вышла и за ворота. И я, извините, там скажите, а служение там еще? Ну, закончилось уже, у нас служение на 10, там что-то еще там мне рассказала, не помню что. А, ну и хорошо, я запомнил, она сказала, что еще служение есть там по вторникам, там еще когда-то, но вообще у нас на 10. Я это запомнил себе, думаю, буду себе ходить на служение. Я уехал такой довольный, думаю, буду ходить. И один день я тоже опять пришел. Долго не буду затягивать. Проходило я всего, наверное, 2 месяца. И Бог меня сильно коснулся там. Я просто сидел, рыдал. Я понимал, что все, что это жив, все эти какие-то, все это какое-то показушное, какие-то кресты. Я ни в коем случае не говорю там, о верах, о деноминациях. Есть искренние в православии, просто так, как я жил. Все это какое-то было показушное, все эти, все так не то было, пусто. И я понял, что вот этот момент наступил. Это была жатва, это был 11-й год. Я сижу, просто рыдаю, но мне стыдно выйти, это еще обходить весь балкон, весь ряд, на меня все будут смотреть, но это очень стыдно. Думаю, борьба была очень сильная. Был призыв к покаянию. Я прорыдал, но не встал. Я не встал, на тот момент у нас был гость, это Канарейкин, если я не ошибаюсь, да, фамилия правильно. И он пел псалом, такой к покаянию призывающий. Я его слушаю, я опять рыдаю, не могу понять, что происходит. Просто я понимаю, что мне нужно вот какое-то покаяние, нужно, но я не могу решиться. И он же этот псалом спел, все, опять призвали, никто не вышел, я не вышел. Потом встает Сергей Яковлевич и говорит, а как его зовут, брата Канарейкина? Брат Николай, а ты можешь еще спеть эту же песню? И кого Бог побуждает, выходите и кайтесь. Вот, братья и сестры, когда такое было, когда один и тот же псалом просит у нас на служении спеть 2 раза подряд? За мое все это время вообще почти не... Это единственный случай, когда был. И он поет этот псалом, и все, я понимаю, что нет времени, все. И либо я, если я не встану, то я там и погибну, либо мне нужно выбегать. Все, мне было уже все равно на всех. Я иду, рыдаю, спустился сюда вниз, просто рыдал, я как раз был еще после операции, я еле шевелил ртом, не мог открывать до конца рот. И Сергей Витальевич подходит, помолись, говорит, я не могу, у меня рот еле открывается. В общем, я не помню, за меня как-то помолились. И с того момента вся моя жизнь изменилась, и ему за это слава. И к чему все это говорю, за что мы благодарим, за здоровье, за то, что Бог исцеляет, за все. Да, это очень важно. Но, братья и сестры, насколько это сегодня второстепенно? Насколько важно, что сегодня исцелена и спасена твоя и моя душа? Я сегодня знаю и верю, что мои родители придут на это место, и я не буду служить ему. Потому что я в это верю, я молюсь за них. И Бог говорит, весь дом твой будет славить имя мое и будет трудиться для меня. Во много есть, что вспоминать и благодарить за это слава ему. Но я так благодарен, что вот эту великую работу он делает в нашей жизни. Что когда-то и вы, даже если вы родились в верующих семьях, это спасение не перешло вам по наследству. Каждый из вас пережил тот момент, когда Бог к вам проговорил лично. А тот, кто еще сидит и сомневается, или верит свято, что мой папа верующий, мама верующий, и все вот так вот идет, то не дай Бог вам услышать такие слова, что ты будешь на этих дровах гореть где-то. Потому что мою детскую внутренность это просто в край перевернуло. Я что-то искал. И к чему я все это говорю, что даже когда я был во тьме, Бог меня не забывал. Я благодарен за молитвы моей бабушки, которая, вот я хожу уже в церковь, да, 6 лет, и молюсь за родителей, думаю, Господи, почему так долго, 6 лет? Люди молятся десятилетиями. Если посмотреть, бабушка моя молилась 19 лет, чтобы я примирился с Богом. Нет этих временных ограничений, твоя задача сеять. Не ты каешь, не ты даешь какую-то эту истину, открываешь людям, но все это делает святой всемогущий Бог. Наша задача сегодня сеять, всего лишь сеять. Звучит, возможно, как-то такое малозначное действие, но зачастую и этого мы порой не делаем. Где-то падают руки, опускаются, но сегодня Господь говорит, не опускай руки. Возможно, мы в этом году где-то и опускали руки. Возможно, где-то мы и не посеяли это семя. Но хочу прочесть место Писания. Это послание к филиппийцам, 3 глава, 13 стих. Павел говорит, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Он говорит, я все это заднее забываю, оставляю, не хочу это даже вспоминать. Возможно, мы где-то оступились. Наш Бог сегодня любящий. Сегодня религия, там мусульманы, еще кого-то, они не проповедуют такую любовь своего Бога, как наш Творец. Будучи во тьме, Он уже любил нас. Он не любил грех, но нас Он любил, потому что Он нас сотворил, и мы Его творение. Давайте сегодня мы с вами забудем то, что где-то, возможно, мы где-то упали, где-то опустили руки, не будем даже это вспоминать. Попросим у Бога прощения и скажем, Господь, следующий год я хочу максимум плодотворно для Тебя потрудиться. Посмотрите, что Павел говорит, что не просто он, забывая заднее, он говорит, стремлюсь к цели. У тебя и у меня сегодня должна быть цель. Поставь себе сегодня цель, которую ты хочешь добиться в 2018 году. Может быть, ты думаешь, что цель какая-нибудь глобальная, ты ее не можешь достичь. Сделай рамку пониже, начни с чего-то мелкого. Поставь себе, может быть, какую-то мизерную цель, скажи, вот я хочу на работе обильно свидетельствовать там люди, Пете, Васе, вот ему хочу вот свидетельствовать, Бог, дай мне силу. Вот такую цель поставь. Поставь цель, может быть, всему коллективу свидетельствовать. Поставь цель взять и уехать на какую-нибудь миссию. Или их просто масса, что мы можем сегодня делать? Просто жатва поспела, просто очень много работы сегодня, согласитесь. Нету такого, что я не знаю, чем заняться. Нет такого. Если не знаешь ты, подойди к служителям, служителя подскажут, помогут. Поставьте себе цель. И Бог благословит тебя. Бог благословит твою цель. И увидите, какие плоды вы принесете для Царства Божия. Я благодарен за все, что Он нам сделал. Нужд, как таковых, сегодня не поступило. Может, кто-то не написал, кто-то постеснялся. А может быть, все, аллилуйя, слава Богу, все исцелены. Есть благодарность. Сестра Юля благодарит Бога за нашего Иисуса Христа и за исцеление дочери. Слава Богу. Бог действует сегодня. Мы, возможно, меняемся, но не Бог. Возможно, заметили, как все меняется, все... Культура, возможно, мода, еще что-то. Но, братья и сестры, сегодня не культура должна накладываться на наше вероисповедание, на Писание. описание. Чтобы мы не меняли тому, чему научил нас Иисус Христос. Чтобы не общество, которое вокруг нас, указывало нам, как себя вести и как действовать. Но чтобы мы сегодня, Церковь Божья, Церковь Иисуса Христа, светильник, шли в этот мир и указывали людям дорогу, потому что они где? Они во тьме. Они ее не видят. Да, у нас поставлены власти, президенты, министры. Они якобы нам даны для того, чтобы указывать нам путь. Но если они сами во тьме, куда они нас заведут? Поэтому Господь сегодня тебя и меня выбрал, чтобы это делать, чтобы усветить, показать, помочь. Да благословит нас всех Господь. Мы за это помолимся нашему Богу, чтобы Господь помог нам определиться с целью. Но, брат, сестра, я хочу, чтобы вы поставили правильную цель. Не материальную, я хочу там построить дом, квартиру, машину, достатка достичь. А что я могу вложить в Царство Божье, в то богатство, которое не тлеет, которое не ржавеет, молью не съедается? Благодарим Господа за рождение сына в семье Шукевича. Слава Богу! Церковь растет, братья и сестры, церковь наша растет, у нас родился брат. И за это мы будем молиться нашему Богу. Да благословит каждого из вас Бог. Мы помолимся за это. Ему же за все слава. Аминь.